как чтец-декламатор. Мистер Притчетт, как обычно, перепрыгнул сразу к выводам, даже не выслушав обстоятельств дела. Детектив Форкейт просто выполнял свою работу. «Выбивал душу из человека», — поинтересовался Притчетт. «Он задерживал подозреваемого в краже, который решил сопротивляться аресту и начал драку». «Сопротивляться аресту и начал драку? Этого человека пришлось госпитализировать!» — выкрикнул Притчетт. «Он выглядит так, словно побывал в мясорубке!» Я не сказал ни слова о том, что ему это удалось. По рядам прокатился смешок. Монахан изо всех сил стукнул судейским молотком. «Не вижу ничего смешного!» «Совершенно согласен с вами, Ваша честь», — снова вмешался Притчетт. «Нам необходимо во всем беспристрастно разобраться. Помощник шерифа застала детектива Фуркейда на месте преступления. Она даст показания». «Сейчас не разбирательство дела, мистер Притчетт», — прервал его Монахан. «Я не собираюсь выслушивать словоблудие юристов, действующих на потребу прессы, и все из-за любви к звукам собственного голоса. Примите это к сведению». «Да, Ваша честь». Притчетту пришлось унять свою гордыню, его щеки покраснели. «Учитывая серьезность обвинений и жестокость преступления, штат требует залог в $100 000. Уайли вскинул голову и округлил большие темные миндалевидные глаза. «Ваша честь, склонность мистера Притчетта к драматическим эффектам? Ваш клиент — офицер полиции, против которого выдвинуто обвинение в беспричинном избиении человека, мистер Теллант!» — резко парировал Монахан. «Большей драмы мне не требуется!» Он обратился к клерку с вопросом о своем расписании, поигрывая таблетками аспирина, словно игральными костями. «Предварительное слушание состоится через 2 недели, считая со вчерашнего дня. Залог — $100 000, чеком или наличными. Следующий». Ник и его адвокат отошли от стола, место за которым заняли очередной обвиняемый и его защитник. Ник посмотрел на Притчетта. Маленький рот окружного прокурора кривила самодовольная ухмылка. «Мне надо было дать отвод судье Монухана еще до начала слушания», — пробормотал Теллант, направляясь вместе с Ником к боковой двери, где того уже поджидали полицейские, чтобы отвезти его обратно в тюрьму. «Он явно слишком пристрастен. Но с Притчеттом я ничего не могу поделать. Этот тип хочет получить твою голову на блюде, мой мальчик. Из-за этой истории с уликой он оказался в глупом положении. Для Смита Притчетта это преступление. Ты можешь заплатить залог?» «Эй, Уайли, я вам-то едва могу заплатить. Даже если я продам все, что имею, то едва наскребу 1010, — безразлично ответил Ник. Все его внимание было приковано к залу суда. Неожиданно для всех Донни Бишен поднялся со своего места и вышел вперед, робко поднимая руку, как нерешительный ученик, пытающийся привлечь внимание учителя. Он был красивым парнем, 36 лет, а выглядел на 20, с коротким носом и чуть-чуть оттопыренными ушами, как раз настолько, чтобы у него навсегда остался мальчишеский вид. В университете Тулейна он играл форвардом 3-й линии и теперь ходил чуть сутулившись, словно в любую минуту был готов рвануться к корзине. «Ваша честь, я могу подойти к столу?» Монахан одарил его свирепым взглядом. «Кто вы такой, сэр?» «Донни Бишен, сэр. Я хочу заплатить залог за детектива Фуркейда». «Строительный бизнес должен давать куда больше денег, чем я думал», — говорил Ник, расхаживая по кабинету Донни Бишена и покусывая зубочистку. Он позволил событиям разворачиваться в зале суда не потому, что хотел получить деньги, а потому, что его интересовал мотив этого невероятного щедрого жеста. Пресса словно с цепи сорвалась. Монахан приказал очистить зал. Притчет вылетел в коридор вне себя от ярости. Победу увели у него из-под носа. После того, как Донни заплатил чиновнику, они прошли сквозь строй журналистов вниз по лестнице. Все как после процесса над Маркусом Ренаром. Ник сел в инфинити своего защитника, цветом напоминающую доллары. Они проехали, не сворачивая, до Новой Иберии, чтобы сбить со следа репортеров. Когда проселочными дорогами они вернулись в Баю-Бро, журналисты уже отправились сочинять свои статьи. Ник заставил Уайли высадить его у дома, взял ключи от своей машины и уехал, забыв о душе и смене белья, в которых так нуждался. Сейчас ему требовалось больше.